счет его прибыли. И вот бразильские корабли с его богатствами прибыли в гавань. Узнав об этом, я побледнел, почувствовал дурноту. И если бы старик-капитан не подоспел вовремя с лекарством, я, пожалуй, не вынес бы этой неожиданной радости и умер тут же на месте. Вот какие страсти!